Сам толком не понимаю, но помнишь, я говорил, что могу управлять магическими потоками. Так вот, в основном это управление заключается в том, чтобы не подпускать их, заставлять обходить меня, если я не хочу с ними контактировать. Вот и сейчас я укрыл тебя своей силой. Феноменальное истинное зрение и способность отклонять магические потоки. Брат продолжает меня удивлять. Необходимо срочно найти ему достойного учителя. Только я даже не представляю, кто это может быть. Кто справится с талантами, проснувшимся в Викторе на родовой земле. Нечто подобное я видел в исполнении императора. Только сомневаюсь, что он согласится помогать брату. Да и нужна ли ему вообще эта помощь? За время, пока я разбирался с угодьями, Виктор шагнул в своем развитии далеко вперед и сделал это без чьей-либо помощи. Но сейчас я пришел сюда за другим. Необходимо разобраться, каким образом наш родовой источник заменил сердце смоленских угодий. Виктор, не нужно меня сейчас защищать. Я справлюсь с мощью стихии. Необходимо разобраться с тем, во что превратился наш родовой источник, и твое присутствие мне может помешать. Глава 15. Брат попытался возразить, но все же послушался, вышел из помещения с источником, но остался наблюдать за тем, что будет происходить внутри. Ничего против я не имел, пускай Виктор и получил невероятные способности, но все равно ему необходимо еще многому учиться, чтобы пользоваться ими в полной мере. Он просто не поймет, что я буду делать, а дальше я погрузился в работу, принялся делать то, что умею делать лучше всего. Работа с источником заняла несколько часов. За это время успел узнать много всего интересного, и в первую очередь то, что где-то на планете имеется невероятно мощный магический источник, на несколько порядков превосходящий императорский источник, да и вообще все подобные источники, которыми владеют люди. Три крупные жилы вели именно к этому источнику, но отследить его у меня так и не получилось. Пока не получилось. Слишком мощные там стихийные завихрения, которые сбивают любую технику. Здесь необходимо действовать немного иначе, а для этого требовалась тщательная подготовка. Но в любом случае спешить не имея никакого смысла. Родовой источник Вяземских сейчас не зависит от источника Романовых, хотя и подключен к нему и даже тянет из него магию. Но этой магии недостаточно для того, чтобы насытить угодья. А вот того, что источник получал помимо, хватало с лихвой. Соединения были сделаны очень странным образом, но определенно это была техника, выполненная человеком, очень сильным артефактором, который разбирался в энергиях высших сфер. Возможно, одним из моих учеников, что я оставил перед переходом в девятую сферу, кто-то из них тайно наблюдал за моими потомками и помогал им. Другого объяснения у меня просто нет. Ни один современный артефактор не способен создать столь сложное подключение. Даже объединись они все вместе и ничего не выйдет. Работа была выполнена настолько филигранно, что даже мне стало немного завидно. Банально из-за того, что я в свое время не смог додуматься до подобного и использовал более грубые инструменты, как тот же амулет Романовых. Но я пришел в хранилище родового источника за другим, узнать, каким образом Виктор и Василиса научились делать заготовки сердец стихийных угодий. И поэтому после проверки, откуда в источник поступает магическая энергия, занялся основной задачей, и здесь дела пошли куда лучше. Понять природу кристалла, способного удерживать в себе подобную мощь, оказалось гораздо проще, чем можно себе представить. Вот только для его создания требовалось невероятное мастерство в управлении стихийными потоками. Виктор явно принизил свои заслуги. Только он мог видеть магию так хорошо, чтобы выполнить столь сложную задачу. Даже мне сейчас на это потребуется очень много времени. Думаю, не меньше года. И это всего на одну заготовку, а я видел таких 6 штук. И чтобы сделать из них полноценные сердца угодий, необходимо создать каналы связи с тем же мегаисточником, к которому подключен надродовой. Задача не первостепенная, но и откладывать ее в долгий ящик не стоит. «Ты без меня спускался к родовому источнику?» – спросил я у Виктора, когда вышел к нему. «Нет, без тебя сюда никто не заходил. Я просто наблюдал за источником на расстоянии. Сперва было очень сложно смотреть на него. Это словно взглянуть на солнце. Но с временем я смог адаптироваться, и сейчас у меня нет никаких проблем даже здесь. Я вижу источник, как переплетение стихийной энергии. И благодаря этому ты смог создать кристалл, благодаря этому и Василисе. Она чисто интуитивно делает невероятные вещи. Ты даже не представляешь. Сестра способна не только восстановить, но и скопировать артефакт любой сложности. Она делает это настолько легко и непринужденно, что даже не верится. Начал тараторить брат. Под его нескончаемую болтовню мы отправились прочь из хранилища. Полученная информация должна уложиться у меня в голове, а уже потом решу, как действовать дальше. Алексей Михайлович, стоило мне открыть дверь, раздался громоподобный возглас Бунина. Почему вы мне ничего не сказали, что возвращаетесь? Мы бы с парнями организовали достойную встречу. Узнаю об этом от внучки императора. Выходит, Веда уже приехала. Не ожидал, что придется отдавать долг так быстро. Она же говорила, что пока время терпит. Ну да ладно, раз приехала, то прогонять точно не стану. И я рад тебя видеть, Илья Денисович. Улыбнулся я, протягивая руку воеводе. А еще шире стал улыбаться после того, как шум не смог продавить меня. И даже, когда использовал всю мощь, которая была ему доступна, я же мог надавить еще сильнее. Запас оставался. Все же я поглотил силу Гилларда, и она уже практически полностью ассимилировалась с моей. По своим физическим параметрам я сейчас превосходил любого воеводу, даже под всевозможными усилениями. Прости, что не предупредил. Хотел сделать всем сюрприз. Сам не знал, что вернусь так скоро, просто планы немного поменялись. А то, что встречу мне не устроили, так это легко исправить. Сегодня же организуем праздник. Шум, ты ответственный за его проведение. Приглашены все, кто находится на территории поместья. Игорь Иннокентьевич, вас это также касается. Ольшанский стоял немного позади воеводы, как и Владислав с Вениамином Александровичем. А вскоре сюда спустились и Белка с Кротом, и Танком. Последний выглядел отлично. Не осталось и следа от его повреждений. Именно за это я влез в долги перед Ведой. Попросил ее исцелить парня, но совершенно не переживаю из-за этого. «Праздник – это хорошо», – воскликнул Виктор. «Я тогда пойду и расскажу Ольге с Василисой. Пускай готовится, а то вы тут явно надолго. Вон, сколько людей пришло, чтобы с тобой поговорить. Что же, брат прав. Кажется, все вы хотите поговорить со мной. И цокольный этаж – это явно не лучшее место для разговоров. Предлагаю подняться в переговорную. Игорь Иннокентьевич, вы будете первым. Илья Денисович, надеюсь, что праздник пройдет отлично. Остальным даже говорить ничего не пришлось. Они все отлично поняли и исчезли следом за Виктором. Разговоров предстоит много, но всему свое время. И сейчас время для общения с представителем ока государева. Император мне рассказывал, что было несколько инцидентов. Как только мы остались вдвоем с Ольшанским, начал я, и он говорил, что виновные уже наказаны. Только он не захотел мне говорить, кто именно это был. Сказал, что узнаю это у вас, Игорь Иннокентьевич. Именно за этим я и пришел к вам, князь. Действительно, моим парням удалось предотвратить два потенциальных нападения на поместье. Вот только мы не уверены, что это было именно нападение. Люди, которые собирались пробраться на территорию поместья, утверждают, что они были присланы, чтобы договориться о компенсации имущества, полученного на хранение. В таком случае, почему не сделали это по официальным каналам? И кто же это все-таки был? Кулясовы и Репины. Но поговорить я хотел по поводу третьего инцидента, который произошел буквально вчера. И здесь уже фигурирует граф Рихтер. Дайте угадаю, этот решился совершить настоящее покушение, потому как никакого имущества, Вяземских на хранение, у него точно нет. И здесь все не так просто. Вновь сложно назвать покушением то, что собирался сделать пойманный нами отряд. Скорее это были парламентеры, с очень широкими полномочиями, вплоть до заключения официального союза между Вяземскими и графом. А тайно все делается, из-за боязни потерять клиентов, которые по большей части являются должниками Вяземских. «Очень интересно», — сказал я, прикидывая, как это можно использовать с выгодой для рода. После самоустранения Вяземских граф быстро занял освободившуюся нишу, и сейчас все наши бывшие клиенты пользуются его услугами. Вернуть их будет довольно сложно. Поэтому здесь может помочь сам Рихтер. Майор, надеюсь, что эти люди все еще у вас. Сидят под стражей в Вязьме. Ремонт в отделении еще не до конца завершен, но камера была сдана первой. В таком случае вы не будете против, если я завтра загляну к вам в отделение, заодно посмотрю, как устроились люди императора на земле, за которую раньше отвечали Вяземские, и вскоре она вновь окажется в зоне нашей ответственности. Не имею ничего против. К тому же мне были даны четкие приказы, содействовать вам, князь, в любых вопросах. Также вы в любой момент можете позвонить мне, и весь личный состав нашего отделения будет в вашем распоряжении. Благодарю, Игорь Иннокентьевич. Лучшей новости для меня и быть не может. И спасибо, что присматривали за поместьем, пока меня не было. Это наша работа, Алексей Михайлович. Ах да, чуть не забыл, Юрий Викторович Потемкин просил меня сообщить ему, как вы вернетесь в поместье. Конечно, делать это без вашего разрешения я не стану, но сами понимаете, что вскоре и без меня о вашем возвращении узнают все заинтересованные лица. Получается, что помимо Юрия Викторовича, есть и другие. Что же, буду иметь в виду. А насчет того, чтобы сообщить князю Потемкину, не вижу в этом ничего плохого. На этом мы с майором и распрощались. Сегодня последний день, как второй отдел имперской канцелярии дежурит в поместье Вяземских. Я вернулся, и их защита больше не нужна. Хотя она не нужна была с того момента, как родовой источник был вновь активирован. Защитные артефакты помогут нам справиться практически с любой опасностью. А в свете последних новостей, так вообще с любой. Можно сказать, что мы теперь практически неуязвимы на родовой земле. Здесь не поможет даже сила императорского источника. Источник Вяземских сейчас способен выдать куда больше стихийной энергии. Я даже не могу предположить его возможности. Для первой сферы они просто безграничны. Следующий стал Веда. Не успел я оказаться в поместье, как она нагрянула. Заставлять долго ждать внучку императора, к тому же одного из сильнейших целителей в империи, было нельзя. Остальные подождут, а вот она человек очень занятый и может исчезнуть в любой момент. За время, что охотились на сердца угодья и уничтожали их, мы с Ведой довольно сильно сблизились. Просто она была ближе всех мне по возрасту, впрочем, как и я ей. Разница в 10 лет совершенно не шла в сравнении с разницей в возрасте между нами и остальными членами отряда. Там вообще разница была в полвека и больше. Поэтому мы с Ведой общались между собой гораздо больше, чем с остальными. Да и общих тем для разговора у нас оказалось совсем немало. Помимо целительства, Веда увлекалась артефакторикой и даже сама создавала довольно сложные артефакты. Смогла сдать экзамен на артефактора второго ранга и получить все необходимые разрешения без участия деда и фамилии Романовых. Хороший маг иллюзий, поддельные документы и вот вместо внучки императора обычная девушка, к которой экзаменационная комиссия относится совершенно непредвзято. Так вот, во время одного разговора про артефакты я и пригласил Веду в гости, чтобы она смогла посетить нашу главную лабораторию и посмотрела, как работают Вяземские. Конечно, она могла оказаться в лаборатории любого рода артефакторов. Никто не посмел бы отказать внучке императора. Но отчего-то Веда хотела посмотреть именно на мою работу. Я не видел в этом ничего плохого и поэтому согласился. Вот только я говорил, что это будет после того, как наведу в лаборатории порядок. И на тот момент я даже не видел, что с ней было. Евгения Дмитриевна, не ожидал, что вы приедете в гости сразу после моего возвращения. Приятно удивлен, но боюсь, что на данный момент не смогу исполнить свое обещание. Я лишь мельком глянул, что происходит в главной лаборатории Вяземских, и до сих пор не представляю, в каком она состоянии. Не могли бы мы отложить нашу экскурсию на несколько дней? Целительница смотрела на меня, слегка прищурясь и как-то загадочно, что ли. Я не мог понять, чего она задумала, для чего приехала в поместье так стремительно и без предупреждения. Пауза немного затягивалась, и я мог лишь смотреть и улыбаться как дурак. Другого слова точно не подобрать. В конце концов, Веда не выдержала и рассмеялась. «Князь, видели бы вы сейчас свое лицо. Столько всего можно было на нем прочесть. Особенно недоумение. Я заглянула к вам без всяких корыстных целей. Направлялась в корпус хранителей, там еще есть люди, которым нужна моя помощь, а по дороге решила заскочить к вам. Александр Алексеевич сообщил, что вы уже должны вернуться. Повторюсь, никаких корыстных целей. А насчет вашего обещания провести экскурсию и показать, как работает Вяземский, я не спешу. Пригласите, как будете готовы. Мой телефон у вас есть. Просто решила навестить друга. От этих слов я закалялся, подавившись воздухом. Когда внучка император называет тебя другом, это довольно странно. Никогда раньше не чувствовал себя настолько смущенным. Хотя мне доводилось на равных общаться с правителями сильнейших государств, которые превосходили Российскую империю по всем параметрам. Да и те же архонты могли щелчком пальцев разобраться с любым из этих правителей. А вот слова Веды о том, что я ее друг, заставили меня смутиться. Должно быть, это все гормоны. Все же молодое тело дает о себе знать. Поэтому быстро взял себя в руки и привел все в норму. Мое замешательство не ускользнуло от глаз девушки, и она снова рассмеялась. «Не нужно так смущаться, князь. После всего, через что нам пришлось пройти, вы стали моим другом, боевым товарищем, на которого может положиться в любой ситуации. Вы 6 раз спасали мне жизнь. До этого рекорд принадлежал Юрию Андреевичу, 2 раза. Так что, да, я с гордостью могу сказать, вы мой друг и могу надеяться, что также являюсь для вас другом. Безусловно, только и смог произнести я, чувствуя, как заливаюсь румянцем. Я и забыл, что значит быть молодым, только сейчас отмечая про себя, что Веда очень красива. Раньше как-то не до этого было, постоянные сражения, размышления о том, как поведут себя архонты и так далее. А вот сейчас, в спокойной обстановке, когда не нужно сражаться, а после боя долго восстанавливаться, взглянул на Веду совсем по-другому. В таком случае предлагаю, когда мы наедине общаться менее формально, например, перейти на «ты». Подобное должен предлагать мужчина. Улыбнулся я, но раз так вышло, то я полностью поддерживаю твое предложение. Вот и хорошо, сейчас мне действительно нужно навестить корпус и проверить пару человек. Они ждут меня уже 3 дня, а на обратном пути я снова заеду к вам. Только увидев Арсения, вспомнила, что так ни разу и не осмотрела его после лечения. Конечно, если он сам будет не против. Просто в прошлый раз, когда я пришла его лечить, он всячески пытался отказаться. Говорил, что отлично себя чувствует и вскоре все повреждения пройдут. Что внучка императора не должна заниматься такими пустяковыми ранами и все в этом роде. Даже пришлось на него немного прикрикнуть. А ты знаешь, что я не люблю повышать голос. С Арсением поговорю и уверен, что он не будет против. Рассмеялся уже я. Буквально 5 минут назад я смущался, пытаясь подавить бунт молодого организма, а сейчас смущается уже Веда. Вон, как начало тараторить и оправдываться. Похоже, что не по мою душу она заглянула в гости. Приглянулся симпатичный наемник и раньше просто не было повода навестить его, а вот сейчас все так хорошо совпало, что никто даже не придерется. И раз уж ты заглянешь к нам после посещения корпуса, то предлагаю немного задержаться. Сегодня мы собираемся устроить праздник по случаю моего возвращения. Уверен, что Арсений будет рад, если ты останешься. Вновь рассмеялся, когда Веда залилась румянцем. Конечно, если у тебя есть на это время, я что-нибудь придумаю. Ждите меня 4 часа. Подскочила девушка и поспешила на выход. Теперь осталось продумать, как сделать так, чтобы информация о танке не дошла до императора. Даже мне будет сложно защитить парня от его гнева. Глава 16. После моего возвращения все завертелось настолько быстро, что даже не было времени просто выбраться из поместья. Хотя накопилось множество дел в столице. И одно из них – получение звания артефактора 1-го ранга. Для начала, император предлагал мне сделать все без сдачи экзамена, но я был против. Просто мне нужно было попасть в гильдию артефакторов, чтобы оформить там не только свой ранг и возможность официального начала производства и продажи артефактов, но и специальную лицензию, с которой не мог помочь даже император. Здесь необходимо было заглянуть не только в гильдию артефакторов, но и в главное управление имперской канцелярии, пообщаться с его главой, Громовым Василием Петровичем, весьма загадочной фигурой, находящийся на одном уровне с главой императорских гвардейцев. Вот только узнать о нем хоть что-то не удалось даже по каналам наемников. Белка и Крот оказались здесь беспомощны. Одной попытки достать информацию о Громове хватило, чтобы понять, что ничего не выйдет. Люди, которые могли узнать практически все что угодно и о ком угодно, просто услышав имя Василия Петровича, сразу прерывали общение и говорили больше не беспокоить их, и даже мой звонок к императору ничего не дал. Александр Алексеевич лишь усмехнулся и сказал, что мне не стоит ничего бояться, что Василий Петрович – прекрасный человек, с которым непременно стоит пообщаться, если я хочу получить лицензию на торговлю артефактом из ограниченного списка, который я уже готов был расширить сразу на несколько десятков позиций, но только после того, как на руках будут все необходимые разрешения. Только так я смогу защитить свои артефакты от появления подделок, что в принципе неизбежно. Но если буду состоять в гильдии и иметь все необходимые разрешения, разбираться с подделками и их создателями будет тайная канцелярия, и у меня не будет болеть голова по этому поводу. Поэтому сегодня я в компании Ильи Денисовича, пары ребят из дружины, опять же, пары парней майора Альшанского и наемников, с которыми продлил контракт сразу на год, отправился в столицу. Заодно там встречусь с людьми, которые решили наладить отношения с Вяземским и вернуть нам взятое на хранение имущество. Оказалось, что таких довольно много, и те посыльные, которых задержали люди майора Альшанского, были лишь первыми ласточками. Мое тесное сотрудничество с императором быстро перестало быть секретом, и желающих ссориться с Романовыми с каждым днем становилось все меньше. Правда, держатели самых крупных кусков пирога нашей собственности не спешили поступать, как остальные, и мне сейчас совершенно не хотелось этим заниматься. Проблем с финансами у Вяземских не было, и это главное. Алексей Михайлович, мы сперва в гильдию артефакторов, или в центральное отделение тайной канцелярии, на всякий случай еще раз спросил воевода, когда мы уже были в пути. Ни в одно из этих мест. Сперва мы заглянем в гости к светлейшему князю Потемкину. Знаешь, где находится поместье Потемкиных? Спросил я у водителя и через несколько секунд получил положительный ответ. Правда, водитель сказала, что в тех местах охраняемая зона и без специального пропуска или приглашения нас никто не пропустит. Правила действуют для всех, даже для высших аристократов. Князь пригласил меня и сказал, что никаких проблем не возникнет, поэтому можешь смело ехать. Илья Денисовчи, я сам узнал об этом уже после того, как выехали из поместья, ответил я на вопросительный взгляд воеводы. Юрия Викторовича сильно потрепали во время последнего инцидента с угодьями. Он до сих пор проходит лечение. Веда только разрешила мне с ним встретиться. Понял вас, князь. Сейчас передам новую вводную наемникам. Белка, Танк и Крот ехали на байках, организовав небольшой кортеж сопровождения. И Шум уже считал их одними из своих бойцов, поэтому отдавал приказы совершенно не стесняясь. Понятия не имею, что произошло между ними, пока меня не было, но и наемники относились к Бунину, как к своему командиру, что для меня стало удивительным. Они вообще никогда и никому не подчинялись, а тут вдруг стали слушать воеводу. Все мои попытки разузнать, что же такого произошло, провалились. Наемники молчали, а Шум, когда я спросил его об этом, лишь пожал плечами и заявил, что настало время. Теперь помимо дружинников, у нас есть небольшой отряд наемников. Двигались мы на вездеходе, том самом, который пострадал во время стычки с людьми Дерюгиных. Парни Ильи Денисовича не только восстановили его, но и усовершенствовали, превратив в настоящего монстра, сильно бронированного и не менее сильно вооруженного. Правда, для нашей поездки пришлось все вооружение снять, хотя воевода и скрипел зубами, когда я ему это приказал. Мы едим в столицу не воевать. За 10 километров до поместья Потемкиных началась охраняемая территория, на которую нас пустили без каких-либо проблем, даже останавливать не стали. К нашему приезду дорога была свободна, лишь хмурые дружинники проводили нас взглядом. Алексей Михайлович, позвольте, я пойду с вами. Не хочу, чтобы оставить с Юрием Викторовичем наедине. Или если не хотите брать меня, то возьмите ребят майора Альшанского. В их присутствии князь не рискнет. Да не собирается он на меня нападать, как и вредить Вяземским. Илья Денисович, прекращай уже. Мне кажется, у нас был разговор по поводу Юрия Викторовича, и вот ты снова взялся за старое. Перебил я воеводу. Мы уже подъезжали к поместью Потемкиных. Перед воротами была видна пустая стоянка и отряд дружинников, который ждал нас. Не могу ничего с собой поделать, не доверяю я ему, и никогда не буду доверять. Значит, тебе тем более не стоит идти вместе со мной. И раз ты настаиваешь, чтобы со мной обязательно кто-то был, то это будет Веда. Надеюсь, присутствие внучки императора для тебя будет вполне достаточно, чтобы успокоиться. Министр юстиции, точно он позволит себе нарушать законы империи в ее присутствии. Только вы Танку не говорите, что Веда здесь, а то ведь он обязательно захочет с ней встретиться и наворотит дел. Тогда нам точно не удастся ничего скрыть от императора. Илья Денисович нахмурился и запыхтел, словно бешеный бык, но все же кивнул секунд через 10 и принялся отдавать новые распоряжения. Одним из них был приказ Танку и Белке вернуться к границе охраняемой зоны и оставаться там, следить за обстановкой. На стоянке нас ждал отряд дружинников Потемкиных во главе с улыбчивым великаном лет 40. Звали его Виталием Велесовым, и они с Буниным прекрасно знали друг друга. Впрочем, как и все дружинники, которые нас встречали, если к князю Илья Денисович относился, мягко говоря, дерьмово, то вот с его дружинниками сразу нашел общий язык и даже не потащился в поместье, куда меня проводил дворецкий. На входе я встретил Веду, которая уже уходила. Перекинулись с ней пару фраз, и она поспешила на задний двор, где ждал вертолет. Одна из лучших целительниц империи была очень занятым человеком и не тратила время на пробки. Юрий Викторович ждал меня в кабинете. Причем здесь были активированы сразу несколько, очень сильных артефактов. Точно не могу сказать, слишком они забивают друг друга. Но все эти артефакты вышли из-под руки Вяземских и были предназначены для сохранности информации. Никто и ничто не сможет досмотреть, подслушать разговоры, которые происходят в этом кабинете. А стоило мне оказаться внутри, как князь использовал и свои силы, создав пару мощных заклинаний. «Рад приветствовать вас у себя дома, Алексей Михайлович», – начал князь. «Прошло совсем немного времени с момента вашего появления, но уже все говорят о Вяземских, особенно о вашем сотрудничестве с императором. Надеюсь, вы понимаете, что условия этого сотрудничества в любой момент могут быть пересмотрены, естественно, в пользу Романовых». «Понимаю», – кивнул я, – «как и понимаю, что вы хотели встретиться со мной не для того, чтобы предостерегать от сотрудничества с Романовыми». «Все верно», – улыбнулся князь. «Хоть об этом еще и не было сказано официально, но я знаю, что родовой источник Вяземских уже активирован. А это значит, что все условия были соблюдены, и я могу вас поздравить. Теперь никто не сможет вычеркнуть Вяземских из имперской бархатной книги. Позволил взять на себя смелость и подготовить все необходимые документы». Юрий Викторович достал из стола толстую папку с имперским гербом на обложке и протянул ее мне. «Можете ознакомиться с документами и подписать их сейчас, а можете сделать это дома или в любом другом месте, где пожелаете, или вообще не подписывать. Это ваши экземпляры. С юридической точки зрения все сделано безукоризненно, а вот с точки зрения высшей аристократии, Вяземским необходимо представить свое возвращение. Вы хотите сказать, что нам необходимо организовать званый вечер? Идея неплохая, вот только для нее слишком рано. Возвращение Вяземских произойдет только в тот момент, когда наши артефакты вновь станут продавать во всех магазинах империи. До этого осталось не так много времени, но подождать все же придется». Юрий Викторович как-то странно улыбнулся, вновь полез в стол и достал оттуда связку ключей. «Я могу помочь вам ускорить этот процесс». «Каким же образом?» – удивился я, действительно не представляя, чем здесь сможет помочь Потемкин. «Конечно, он министр юстиции и имеет в империи очень широкие полномочия, но в создании артефактов он никаким образом не сможет нам помочь. Да и не нужна нам такая помощь. Виктор и Василиса – прекрасный тандем, который способен выполнять сложнейшую работу в самые короткие сроки. И меня не стоит списывать со счетов. Я уже создал описание 6 новых артефактов, которые и станут началом нашего триумфального возвращения в мир имперской артефакторики. Довольно простые артефакты, которые обязательно найдут отклик в сердцах жителей империи. И что самое главное, работать с этими артефактами могут и неодаренные, что огромная редкость, и в основном там какой-то шлак. У меня же это очень крутые и нужные артефакты. Один целебный, один боевой, один защитный и 2 бытовых, которые облегчат жизнь всем подданным империи. Правда, после того, как я выпущу эти артефакты на рынок, Вяземским стоит ждать иски от энергосбытовых компаний. Просто в их услугах больше не будут нуждаться. Получать энергию из стихии и использовать ее для бытовых нужд еще ни у кого не вышло. Да, попытки создать подобные артефакты были и раньше, только ничего не вышло. А вот я даже не напрягался. Взял одну из своих старых разработок и просто немного переделал ее под новые реалии. Все же в 9-й сфере магии было куда больше, чем сейчас на Земле. Но это в какой-то степени даже стало преимуществом, поскольку артефакты стали гораздо проще и уже не были требовательны к ресурсам. Буквально минимальный набор, который можно без проблем найти у любого профильного продавца. А нам и искать не нужно. Лутиков уже начал работать по своим каналам, закупая для нас все необходимое. До этого он помогал Виктору с Василисой, за что уже получил неплохую прибыль и понял, что работать с нами очень выгодно. А для любого торговца это главный критерий. Затем появился я и сделал очень масштабный заказ. Настолько, что Григорий Петрович наплевал на любую опасность и решил отправиться в столицу, чтобы при личной встрече договариваться со всеми поставщиками. Даже отказался брать с собой охрану. Правда, я все равно ее организовал. Дружинников у меня, у самого мало, Зато у майора Альшанского полно людей, которым нечем заняться. Вязьма еще пока не начала толком оживать. Поэтому они просто сидят в отделении и ничем не занимаются после охраны поместья Вяземских. И когда я обратился к майору с просьбой тайно охранять Лутикова, он согласился практически без раздумий. Заверил, что в случае опасности его люди смогут защитить посредника. И вроде пока никаких происшествий не случилось. Григорий Петрович находится в столице уже третий день. Вчера связывался с Кротом и сказал, что все идет отлично. Скоро он вернется с первой партией ресурсов. Так что Юрий Викторович Потемкин нам здесь точно никак не сможет помочь. Конечно, если у него нет на примете пары десятков хороших артефакторов, которые ищут работу. Но такого просто не бывает. Хорошему артефактору и не нужно искать работу. Таких людей находят работодатели и предлагают лучшие условия. Так что пока нам с Василисой и Виктором придется трудиться втроем. И неизвестно, когда сможем найти людей с соответствующими знаниями и навыками. Честно говоря, я и сам не знаю, каким образом смогу вам помочь. Удивил меня князь. Просто один мой старый друг однажды попросил меня об одолжении. Ничего сложного или требующего от меня каких-то усилий. Просто в подходящий момент передать его детям это. На этот раз Юрий Викторович встал, чтобы присесть перед столом и достать что-то из нижних ящиков. Толком я никого не видел. Мог лишь предполагать. Эти вещи хранились у меня больше 10 лет, и теперь настало время вернуть их Вяземским. Князь поставил на стол небольшую резную шкатулку, сделанную из малахита, что уже было довольно странно. Малахит – практически единственный земной материал, который плохо проводит стихийную энергию. Просто потому, что она не может накапливаться в нем. Вот совсем. Это все равно, что пытаться наполнить бутылку, у которой пробито дно. Помимо шкатулки – еще была толстая тетрадь, в кожаном переплете. На ней красовался герб Вяземских, который сам по себе был довольно интересным артефактом. Если тетрадь откроет кто-нибудь другой, кроме Вяземских, то он увидит совсем не то, что там написано в действительности. А еще был прекрасно знакомый мне амулет. Только этот уже принадлежал не Романовым, а Вяземским. И он имел доступ не к имперскому источнику. Я не ощущал от него этой силы. Она была совсем другой. Даже отлично от того источника, который позволил нам стать владельцами угодий. Буквально за пару дней до трагедии Миша попросил меня сохранить эти вещи и передать их его наследникам в том случае, если они смогут запустить родовой источник. Хотел это сделать уже давно, но вы были слишком заняты, князь, а передавать их вашим сестрам и брату не стал. Уверен, что вещи помогут вам осуществить задуманное гораздо быстрее. Благодарю, Юрий Викторович. Вы в очередной раз доказали, что есть люди, для которых дружба не пустой звук. В свою очередь, позвольте и мне преподнести для вас небольшой подарок. Поблагодарить за все, что вы сделали для нас. Во внутреннем кармане у меня лежал небольшой оранжевый кристалл на тонкой серебряной цепочке. Артефакт я сделал несколько дней назад и хотел подарить его Веде в благодарность за помощь. Но так сложилось, что первым встретился с Юрием Викторовичем в приватной обстановке, и сразу понял, что ему этот подарок будет весьма кстати. А для целительницы сделаю новый. Просто оденьте этот кристалл на шею и создайте любое заклинание. Князь без каких-либо опасений взял протянутый ему артефакт, надел на шею и создал крошечный светлячок, как он думал. На самом же деле такой светлячок способен ослепить любого на расстоянии нескольких десятков метров. Я предполагал нечто подобное, поэтому успел поставить защиту и практически не пострадал. Моргнул несколько раз и все прошло. Усилитель магии, который сделает любое заклинание сильнее минимум в 4 раза. Думаю, вы сможете разобраться, как регулировать его мощность. Там нет ничего сложного. Князь сидел и не знал, что ему сказать. Не ожидал он подобного от мальчишки без источника. А в том, что этот артефакт создал я, у Юрия Викторовича не было никаких сомнений. Отец не умел создавать подобные вещи, как и никто другой в империи. Подобные артефакты не пойдут на продажу, даже в ограниченную категорию. Сделаю еще пару штук и на этом пока все. По одному для Белки и Веды. Они заслужили. Алексей Михайлович, вы уверены, что стоит разбрасываться подобными артефактами? Ему место в родовой сокровищнице. Реликвия, которой не постесняется даже императорский род. Ну вы же вернули мне реликвию, которая ничем не уступает реликвии Романовых, так почему я не могу подарить вам этот усилитель? Юрий Викторович, Вяземские всегда будут вашими должниками, и эта безделушка ничто в сравнении с тем, что вы для нас сделали. А теперь, если позволите, то мне сегодня необходимо еще много куда успеть. Пора уже стать настоящим артефактором и вернуть Вяземским былую славу. Глава 17. Амулет я сразу надел, спрятав его под рубашкой, а вот шкатулку и тетрадь распорядился пока надежно спрятать. Илья Денисович не придумал ничего лучше, чем положить их под сиденье, предварительно вытащив оттуда три цинка с патронами. Словно мы собираемся не в столицу, а на место ведения боевых действий. Конечно, хотелось бы подольше поговорить с Юрием Викторовичем, но сейчас на это не было времени. Поэтому пригласил князя завтра заглянуть к нам в поместье, и он не отказался. Веда разрешила Юрию Викторовичу выходить в свет. Боюсь, что без помощи Потемкина не получится прочесть, что же написано в тетради отца. Открыл ее и одного взгляда хватило, чтобы понять всю сложность ситуации. В тетради была написана какая-то ахинея. Буквы чередовались с цифрами, какими-то непонятными знаками, и больше всего это было похоже на закодированное послание, которое мне предстоит расшифровать. Отец перестраховался и помимо печати, организовал еще один защитный механизм. И раз он передал эту тетрадь на хранение Юрию Викторовичу, то с огромной долей вероятности, последний сможет помочь мне подобрать правильный код. На этих вещах клеймо Вяземских. Князь решил вернуть вам артефакты, которые получил бесплатно от вашего отца, спросил воевода, когда мы начали возвращаться на шоссе. Все так, только эти вещи князя попросил передать нам отец, незадолго до случившегося, и передать только при условии, что мы сможем активировать родовой источник. Не знаешь, случаем, что это может быть? Шум нахмурился и взял небольшую паузу, чтобы подумать. Пока он думал, я успел написать Василисе пару сообщений о том, что завтра у нас будут гости, и они начали готовиться. Все же Потемкин, министр юстиции, один из высших чинов в империи, и принять его нужно на высшем уровне. К тому же сейчас мы можем себе это позволить. Что это за тетрадь и что в ней написано, я не знаю, а вот шкатулку эту видел несколько раз у Михаила Афанасьевича в кабинете. Она всегда стояла у него на столе, стояла в закрытом виде, и я не видел, чтобы князь хоть раз открывал ее. По крайней мере при мне такого не было, но ведь там было что-то еще. Я чувствую, что вы как-то изменились, после разговора с Потемкиным. Оказывается, воевода гораздо чувствительнее к артефактам, чем я предполагал. Смог ощутить амулет у меня на шее, хотя в неактивном состоянии его наличие смогут уловить далеко не все артефакторы. Был еще один амулет, который я сразу надел. Очень сильный артефакт, практически ничем не уступает амулету, с которым я работал последнее время. Теперь у тебя станет еще меньше причин для беспокойства за меня. Защиту подобного амулета не смогла пробить даже Инга Иосифовна Горчакова. Пару раз она старалась изо всех сил. Вот же сука, в сердцах выругался Шум, а потом на его лице появилось понимание и удивление. Хотите сказать, что Михаил Афанасьевич оставил на хранение Потемкину амулет, сродни родовой реликвии Романовых? Теперь уже настал мой черед удивляться. Откуда Илья Денисович знает о том, что император доверил мне родовую реликвию Романовых? Мне об этом рассказала Веда. Должно быть, заметила, как нервничаю и переживаю за вас, и решила немного успокоить. И как успокоился? Спросил я, прекрасно зная, что ответит воевода, но все равно растянулся в улыбке, когда услышал. Стал нервничать еще сильнее. Думал, что император решил избавиться от вас и поэтому дал этот амулет. Насколько я знаю, никто кроме Романовых не может воспользоваться им. Я смог, но это не важно. Реликвию Романовых я вернул императору, а Юрий Викторович передал мне реликвию Вяземских, оставленную отцом. Что это за амулет, я прекрасно знаю и умею с ним работать. Осталось узнать содержимое шкатулки и расшифровать записи в тетради. Но это буду делать лишь после того, как стану полноценным артефактором. Надеюсь, что это произойдет в ближайшие несколько часов. Белка, танк и Крот ждали нас на границе охраняемой территории. А как мы только оказались рядом, получили приказ выдвигаться вперед и мониторить ситуацию на дороге, чтобы никто не устроил на нас засаду и все в этом роде. Засад нам никаких не устраивали, а вот на самом въезде в столицу пришлось ненадолго задержаться. Сотрудники дорожной полиции решили выполнить свои прямые обязанности и остановили тяжелый военный вездеход. По правилам подобная техника может появиться в столице, лишь имея на своем номере герб одного из родов, проживающих на границе со стихийными угодьями. На наших номерах ничего подобного не было, как-то совсем не досуг было, да и не выбирались пока дружинники никуда из поместья. Можно сказать, что сегодня их первый выезд в свет и сразу же нас остановили. А тот раз, когда они встретили нас возле дворца имперского правосудия, был скорее исключением из правил, да и машины там были без переделки. «Я сам разберусь», — сказал я водителю и быстро выскочил из машины, оправляя пиджак и принимая максимально надменный вид, на который только способен. «Любезный, позвольте узнать причину нашей остановки», — спросил я, даже не глядя к кому обращаюсь. «Все же быть правильным аристократом мне совершенно не нравится, и относиться к обычным людям, как к грязи тем более, но сейчас так было нужно». «Капитан Синецкий, дорожная полиция столичного округа, у вас есть разрешение на въезд в столицу на подобном транспорте, в соответствии с пунктом». Дальше служивый принялся перечислять пункты правил, которые мы нарушаем, и делал это демонстративно нудно и медленно. «Наверное, думает, что я сынок какого-нибудь аристократа средней руки, который немного заигрался и его нужно наказать. Возможно, нерадивый отец даже похвалит капитана за то, что не позволил мне опозорить нашу фамилию и окажется щедрым в своей благодарности». Моего гнева служивый совершенно не боялся. Да и кто в здравом уме решится наезжать на государевых слуг, коим являлись все сотрудники полиции, обычной, дорожной, морской или воздушной, неважно. «Боюсь, что вы, капитан, не назвали еще один пункт», терпеливо выслушав все перечисления, сказал я. «Ваша светлость, может, лучше я побеседую с капитаном?» — спросил Бунин, встав у меня за правым плечом и не дав договорить. Просил же оставаться в машине. Появление Бунина вызвало оживление среди служивых. Из машин, которых насчитывалось 3 штуки, вышли сразу 6 человек и потянулись к оружию, давая понять, что все серьезно и теперь мы не отделаемся одним лишь штрафом. Придется отвечать по всей строгости закона за угрозу государеву человеку. «Спасибо, Илья Денисович, но не стоит. С капитаном я буду разговаривать сам, как и планировал. Я как раз говорил ему о статье 72 Дорожного кодекса Российской империи, статье, в соответствии с которой лица, проживающие на землях, граничащих со стихийными охотничьими угодьями, имеют право свободно проезжать в столицу даже на боевых вездеходах, если их количество не превышает 2 штук, а как вы можете видеть, капитан, у нас всего 1 вездеход. Капитан на всякий случай снова взглянул на номера нашего вездехода и, не обнаружив на них родового герба, улыбнулся. В статье 72 говорится, что свободно проезжать в столицу даже на боевых вездеходах имеют право лишь главы родов, которые проживают на землях, граничащих с угодьями. Показав совершенное знание законов, произнес капитан, уверенный в том, что смог меня подловить. «Так и есть, перед вами глава рода Вяземских, князь Алексей Михайлович Вяземский», ничуть не смутившись, представился я. Теперь настал мой черед улыбаться. Просто вся уверенность капитана резко улетучилась. Он принялся махать своим коллегам, чтобы они возвращались по машинам и даже не думали доставать оружие. «Этого доказательства вам хватит, только сейчас я достал из кармана родовой перстень и надел его на безымянный палец правой руки. Там, где и должен находиться символ власти любого аристократа, который достоин иметь родовой перстень». Теперь на лице капитана появился страх, и даже не знаю из-за чего. То ли Бунин у меня за спиной жестами объясняет, что сделает со служивым, то ли уже успел доложить начальству, что поймал мажора и скоро все отделение получит премию, то ли фамилия Вяземских на него так подействовала. Ведь император совсем недавно на всю империю заявлял, что берет Вяземских под свое крыло, что Романовы распространяют на нас свою защиту и все в этом роде. Причем эта информация старательно доносилась до всех жителей империи и даже до некоторых соседей. Вот и получается, что капитан Синецкий остановил человека, который находится под защитой императора. И осознание этого факта ввергло бедолагу в кататонический ступор. Он буквально застыл, как изваяние не очень талантливого скульптора. Но все исправила рация на поясе у капитана. Прошло сообщение о том, что на Можайском шоссе произошла крупная авария. «Всем свободным нарядам нарочно нужно ехать туда». Капитан резко дернулся и затравленно посмотрели на меня. «Ваша светлость, прошу прощения, что не признал вас. Сами понимаете, работа у меня такая, следить, чтобы дорожные правила соблюдались в соответствии с законом. Подобного больше не повторится. Я сейчас же разошлю всем ориентировки с вашей машиной, и больше никто не попытается вас останавливать. А еще лучше, давайте я лично буду сопровождать вас во время визита в столицу. Извинения приняты, капитан. Только вот сопровождение, это лишнее. Слышал, что случилась крупная авария и вы там явно нужнее. Мой водитель отлично знает столицу и не заблудится. А за то, что сообщите другим патрулям номер моей машины, буду благодарен. С плеч служивого сразу гора упала. Он приосанился и дышать стал более размеренно, а на лицо вернулся румянец. Все сделаю в лучшем виде. Уже через 2 минуты все столичные патрули будут знать, что в этой машине передвигается князь Вяземский. Передвигается в соответствии с 72-й статьей Дорожного кодекса. Вот и хорошо. Благодарю, капитан. А теперь мы поедем. И так уже слишком сильно задержались. И это было правдой. Пусть экзамены на лицензию артефакторов и принимали в любое время в течение рабочего дня, но тратить на это весь день не входит в мои планы. Еще необходимо заехать в коллегию по делам знатных родов и оформить возвращение Вяземских надлежащим образом. Без моего непосредственного присутствия это никто не сможет сделать. Необходим оттиск силы главы рода. Хоть Юрий Викторович и передал мне все документы и сказал, что все уже сделано без меня, но все равно хочу сделать все как положено. До главного отделения гильдии артефакторов мы добрались без происшествий, хотя по дороге еще несколько раз встречали патрули дорожной полиции, но они не предпринимал никаких попыток нас остановить, даже пару раз помогли объехать пробки. Капитан хорошо постарался, видимо, думает, что теперь его карьере пришел конец, но это он зря, я уже забыл про него. Да и не стал бы в любом случае портить человеку жизнь за то, что он выполняет свою работу. Остаетесь и ждете меня здесь. Гильдия отлично охраняется. Внутри мне точно не грозит опасность. А еще лучше, Илья Денисович, вам бы потратить это время с пользой. Дружину необходимо расширять, закупить снаряжение, оружие и все такое. Вот этим можно заняться. Уже занимаемся, ваша светлость. Пока вас не было, Василиса Михайловна распорядилась. Да и я до этого уже составил списки всего необходимого, а Лутиков помог найти надежных поставщиков. В принципе, все упирается только в деньги. Княжна не стала согласовывать подобные траты. Очень хорошо, что вы и без меня начали этим заниматься. Деньги не проблема. И кстати о деньгах, не мог бы ты отправить кого-нибудь к Льву Леонидовичу Ананьеву? Я тут навел справки. Вернее, это сделал Крот по моей просьбе. Он сейчас нигде не работает. Впрочем, как и последние 10 лет, хотя я уверен, что получал немало предложений после потери работы у Вяземских, но оказался верен нам. Боюсь, что к Льву Леонидовичу необходимо ехать мне самому, любого другого он даже на порог не пустит, чтобы выслушать. Финансист и управленец он отличный, а вот как человек не очень, хоть и преданный, это да. В таком случае сам и наведайся к нему в гости, вот адрес, отсюда совсем недалеко успеешь вернуться к тому моменту, как я освобожусь. И хватит уже, здесь я в полной безопасности. Если ты еще не понял, то я смогу удивить любого, кто решит напасть, особенно с этой вещью. Похлопал себя по груди, там, где висел амулет. Понял вас, князь, но все равно оставлю ребят здесь, вдруг вам что-нибудь понадобится. Махнул на воеводу рукой и подозвал наемников, для них у меня так есть задание. Впрочем, это мы обсудили еще вчера, поэтому, когда Белка, Крот и танк подошли, то я сказал им примерно, сколько времени у меня займут все дела и куда нужно подъезжать, если они сами успеют освободиться раньше, в чем я сильно сомневаюсь. Моторы байков взревели, и наемники отправились выполнять очередное задание, а конкретно отдать фамильную реликвию графу Арсентьеву. Белке было очень скучно сидеть в поместье Вяземских без работы, и она вместе с Кротом разработала план по проникновению в поместье Дерюгиных, пока оно пустовало. Без меня умудрилась провернуть все в лучшем виде и отыскать кольцо Арсентьевых. Как она все это сделала, я не знаю, но результат налицо. Перстень был подлинным. Сейчас ребята отправились на встречу с графом, а потом у них есть еще пара дел, связанных с Рихтером и людьми, которые посмели напасть на танка. Оставлять это безнаказанным мы не собираемся. Виновники понесут заслуженное наказание, и будет это в ближайшее время. А пока мне предстоит сдать экзамен. Главное управление гильдии артефакторов располагалось в старинном здании, которое никогда было главной лабораторией одного из величайших артефакторов Российской империи за всю историю ее существования, Левашову Терентию Осиповичу, более известного как «Левша». К сожалению, после того, Как Левша умер, в его роду больше не появилось ни одного талантливого артефактора, и сейчас Левашовы находятся где-то на одном уровне с Троицким. А после моего подарка Игорю Валентиновичу и вовсе должны остаться далеко позади. Но это сейчас, а вот во времена Левши его артефакты гремели на всю империю. И что-то мне подсказывает, что он был потомком одного из моих учеников. Просто, глядя на здание гильдии и ощущая, что за принципы построения в него вложил Левша, отчетливо прослеживаются мои прошлые наработки. Помимо этого здания, подаренного еще при жизни Левши гильдии артефакторов, имелось еще несколько десятков артефактов, которые он оставил своим потомкам. Некоторые из них хранятся в музеях, но большинство растащено по родовым сокровищницам. Об этом знает любой современный артефактор, хоть маломальски интересующийся своим делом. Просто современные учебники по артефакторике созданы именно на основе учения Левши. Даже вяземские взяли за основу его наработки, которые уже после обросли их собственными и трансформировались в новое направление. Так вот, само здание являлось артефактом, способным определить, имеет человек склонность к артефакторике или нет. Именно из-за этого в нем и проводились все экзамены на ранги. Смысл работать с человеком, у которого нет предрасположенности к артефакторике, тратить впустую время и средства никто не будет. Стоило человеку войти в здание, и нужные люди сразу узнавали, стоит его допускать до экзамена или нет. Я остановился возле входа в гильдию и внимательно осмотрел дверной проем, который определял предрасположенность. Хороший артефакт, выполненный на совесть. Сразу было видно, что Левша любил свое дело и посвятил ему всего себя. Но пару небольших ошибок я все же смог найти. Первая была в питающем контуре. Слишком топорно были установлены соединения, и из-за этого артефакт расходовал гораздо больше энергии, чем требовалось. А вторая была в сопряжении стихий, что влияло на точность определения предрасположенности. Уверен, что многие из тех, кого артефакт забраковал, могли стать неплохими артефакторами. Поэтому я решил немного схитрить и воспользовался лазейкой, чтобы артефакт не обнаружил у меня способности к артефакторике. Осталось убедить допустить меня к экзамену проверяющих. Но с этим никаких проблем не должно быть. Все же я вяземский, а это практически гарантирует дар в области артефакторики. «Молодой человек, вы по какому вопросу у вас назначено?» — спросила у меня женщина на ресепшене, когда я оказался внутри гильдии. Удивительно, но не молодая красотка, как сейчас принято абсолютно везде, а женщина лет под 50, довольно тучная и с прической в виде бублика. К сожалению, не назначена. Слишком закрутился и совсем забыл позвонить. Князь Вяземский Алексей Михайлович прибыл, чтобы сдать экзамен на ранг и стать подтвержденным артефактором. Женщина охнула и едва не свалилась со стула, заставив меня расплыться в широкой улыбке. Именно такой реакции я и жду от всех, с кем предстоит здесь встретиться. Глава 18. Ваша светлость, прошу меня простить, что не узнала. Начав причитать, подскочила женщина. При этом мне показалось, что бублик с ее головы сейчас отправится в свободный полет, но обошлось. Я сейчас провожу вас к Дмитрию Аркадьевичу. Он как раз сегодня заглянул в гильдию. Только ему по статусу принимать таких гостей. Дмитрием Аркадьевичем мог быть только глава рода Гаврилиных, а значит, один из лучших артефакторов империи и мой прямой конкурент. Что же, будет очень интересно пообщаться с этим человеком. В отличие от Шумиловых, Гаврилины не стали зариться на имущество Вяземских, хотя мы никогда и не были с ними близки, и это мне очень импонирует. К Дмитрию Аркадьевичу, так к Дмитрию Аркадьевичу. Пожал я плечами, и женщина полетела вперед, при этом рассказывая мне обо всем, что встречается на пути. Когда оказались возле кабинета главы гильдии артефакторов, я знал уже практически все о центральном отделении гильдии, вплоть до числа сотрудников, которые здесь работают, и то, какие должности они занимают. Мою проводницу звали Алевтина Кузьминична, и она работает здесь уже больше 30 лет. Повидала многих талантливых артефакторов и была знакома со всеми вяземскими, которые занимались семейным делом. Ближе к концу нашего общения она даже всплакнула, ужаснувшись судьбой оставшихся вяземских, но моментально прошла в норму, постучавшись в дверь кабинета князя Гаврилина. «Кто там?» – послышался зычный голос из-за двери. «Странно, что у главы гильдии артефакторов нет секретаря, да и Алевтина Кузьминична не сообщила о том, что сейчас приведет посетителя. Видимо, такие здесь порядки. Дмитрий Аркадьевич, это Алевтина Кузьминична, я привела к вам гостя, очень важного, никак нельзя было его вести к другим людям, не обессудьте, очень интересно», — ответил князь. «Что же, пригласите гостя ко мне, Алевтина Кузьминична, и будьте так любезны, принесите нам чая, как я люблю». Женщина при этих словах вся засияла и, забыв про меня, унеслась прочь, видимо, делать чай. Я же отворил дверь и вошел в небольшой кабинет, обставленный довольно скудно. Возле большого окна стоял массивный стол и всего один стул возле него, не считая того, на котором сидел хозяин кабинета. Глава рода Гаврилиных был худощавым, седовласым мужчиной, с невероятно жилистыми руками и морщинистым лицом, что среди одаренных встретить довольно сложно. Все же при помощи хорошего целителя можно обмануть природу и омолодить себя, чисто в косметическом плане. А вот Дмитрий Аркадьевич явно был противником подобных методов. Он не стеснялся своего возраста, и мне это понравилось. «Разрешите представиться», – начал я, как и положено по правилам этикета. «Князь Вяземский Алексей Михайлович». Дмитрий Аркадьевич совершенно не удивился. Он узнал меня, иначе и быть не могло. Все же я глава рода, место которого 10 лет назад заняли Гаврилины на пару с Шумиловыми. И следить за судьбой своих прямых конкурентов необходимо в любом случае. «Гаврилин Дмитрий Аркадьевич, рад видеть вас в добром здравии, князь. Слышал, вы только недавно освободились от выполнения долга перед империей, и хочу выразить вам свою благодарность. Зверье в наших угодьях также сошло с ума и сдерживать его было невероятно сложно. Мы уже решили бросить поместье и спасаться бегством, но потом вы спасли нас всех. Если Гаврилины могут чем-то помочь Вяземским, то можете смело обращаться. Сделаем все, что в наших силах». Отличное начало разговора. Я и не подумал о других родах-артефакторах, чьи поместья также расположены в пограничье. Как-то не до этого было. А вот Дмитрий Аркадьевич мне напомнил об этом. Интересно, многим пришлось бросить родовые земли, и как это можно использовать на пользу Вяземским? Будь у меня сейчас много людей, и я бы нашел способ заполучить брошенные земли, но людей у меня нет, так что придется обойтись и заняться делами, ради которых я и приехал в гильдию артефакторов. Благодарю, князь, и запомню эти слова. Если Вяземским потребуется ваша помощь, то мы обязательно обратимся. А то, что было в угодьях, это всего лишь долг перед империей, которая дала Вяземским второй шанс. Уверен, что любой на моем месте сделал бы то же самое. Но только не любой смог бы справиться с тем, с чем пришлось столкнуться вам, князь. Последний месяц я очень плотно общаюсь с императором и наслышан от него о вас и ваших способностях. И о ваших планах, естественно. Это не было тайной, и поэтому я даже не обратил внимания на слова князя. А то, что император рассказывал кому-то обо мне, также не проблема. Наоборот, это отличный ход со стороны Александра Алексеевича. Он активно продвигает меня, как сильного одаренного, а вскоре еще будет, как отличного артефактора. Самые обычные планы, которые наверняка есть у любого моего сверстника. Пожал я плечами. Мой ответ заставил Дмитрия Аркадьевича рассмеяться. Обычные планы у ваших сверстников – это как затащить девчонку посмазливее к себе в постель, подраться на дуэли с кем-нибудь, кого обязательно победишь, получить от родителей денег на какую-нибудь очередную ерунду и все в этом духе. Хотя должен признать, что есть редкие исключения, и вы, Алексей Михайлович, один из них.